Глава 51. По четвергам у Севы настроение улучшалось. Оно и так было стабильно хорошим, но в четверг, перед сытой пятницей, напарник Виктора оживал вдвойне. Ночь с четверга на пятницу приносила много работы, то есть трупов. В этот день, а заведено это было Азой еще до появления Севы и Виктора, трупы сжигали со скидкой. Насколько большой была скидка, ни Виктор, ни Сева не знали. Расчет клиенты вели напрямую с Азой. Зато клиентов было больше, а значит, и чаевых тоже. В этот четверг Виктор проснулся раньше обычного, около 12. Легли они тоже пораньше. Последний труп закончили сжигать для федералов около 5 утра. Федералы отблагодарили необычно. Дали им бутылку водки и свежие российские газеты. Уставший Виктор упал на лежанку и тут же заснул, мечтая о том, как утром умоется и прочитает российские новости от корки до корки. Может, там что-нибудь и о Киеве будет. Но мечта лопнула, как мыльный пузырь, а точнее сгорела. После первого снега в их домике стало намного прохладнее, и теперь они с Севой по очереди вставали, чтобы подбросить в свою буржуйку дров. Когда Виктор поднялся и вышел из комнаты, то увидел, как Аза засовывает в топку коридорной буржуйки последнюю свежую газету. На буржуйке в кастрюле кипела вода. Аза вслед газете втолкнул в буржуйку еще несколько коротких поленьев и закрыл дверцу топки. Потом оглянулся, посмотрел на Виктора. Кивнул и потянулся рукой к килограммовому пакету соли, лежавшему рядом на полу. Раскрыл пакет и высыпал всю соль в кипящую воду. Виктор подошел ближе и с тупым удивлением уставился на кастрюлю. Голова только начинала работать, а потому понять, зачем на кастрюлю воды надо высыпать целый килограмм соли, Виктор не мог. Аза тем временем поднялся, сходил в свою комнату и принес оттуда пачку белых матерчатых мешочков, вилку и еще один пакет соли. Высыпал в кастрюлю и второй килограмм, потом бросил туда мешочки и вилкой притопил их в кипящей воде. «Это что, бульон будет?» – пошутил Виктор. «Нет», – совершенно серьезно ответил Аза. «Зима будет. Уже вон, холодно. Скоро к нам мыши придут, а чеченские мыши в 100 раз злее русских. Будут наши запасы искать, а соль они не любят». Аза снова принялся размешивать в кастрюле кипящие мешочки, поднял глаза на Виктора. «Ты с него?» — он кивнул в сторону их севой комнатки. «Пример не бери, он жадный. Думает, я ничего не знаю. Ну, ладно, ладно». И Аза замолчал, так и не сообщив Виктору, что он знает о Севе. Виктор вышел во двор. Небо отливало светлой синевой, на земле лежал снег, свежий воздух пахнул лесом, словно кто-то обработал дезодорантом все окрестности их барака-крематория. Новость о сгоревших газетах Севу не огорчила. Во двор он вышел с улыбкой на лице, и эта улыбка, как уже было известно Виктору, сотрется только усталостью и только под утро. 100 граммов хочешь?» — весело спросил Сева. Виктор отрицательно мотнул головой. Водки ему не хотелось. Хотелось, наоборот, продлить ощущение бодрости, продлить чистоту воздуха, чтобы можно было им дышать еще долго. «Ладно», — Сева махнул рукой. «В здоровом теле здоровый дух. Потом выпьем. У меня, кстати, через 3 дня... день рождения!» «И сколько тебе стукнет?» — поинтересовался Виктор. 19! «Молодой еще!» У Виктора вдруг появился снисходительный тон. «Ну и что?» Улыбка на лице Севы стала на мгновение ехидной. «Зато это я тебя, старого, учу, как здесь работать и жить. И заработал здесь столько, сколько тебе и не снилось». Виктор решил в спор не вступать. И действительно, подумал он, возраст никакого значения на войне не имеет. Это Аза записывает годы рождения сожженных трупов, Да и то вряд ли эта бухгалтерия кому-нибудь понадобится. Солнце зашло за ближайшую гору около 6 вечера. И тут же, как по свистку, Сева и Виктор отправились к крематорию. Надо было прогнать огонь по трубам, прогреть топку, подготовиться к приему клиентов. Аза придет позже со своим грузбухом. Сначала придут другие. Те, кто, возможно, с таким же нетерпением, как и Сева, ожидал захода солнца. Через полчаса огонь уже гудел в трубе крематории. Несколько горящих свечей освещали слабым светом внутренности барака. Сева еще разок с фонариком в руке обошел датчики давления газа, подкрутил большой прощальный вентиль и вышел на свежий воздух покурить. Виктор задержался возле гудящей трубы печки. Тепло только-только пошло от нее, и это тепло приятно пронизывало МЧСовскую куртку, грело руки, лицо. Еще 10 минут, и станет по-настоящему жарко. Потом можно будет отойти 3 метра в сторону и снова наслаждаться умеренным, приятным теплом. А за стенками барака шел снежок. Сева делал последние затяжки, смотрел на снежинки, падавшие под ноги, и одновременно прислушивался, ожидая вот-вот услышать шаги первых клиентов. «Интересно, — думал он, — кто сегодня будет первым, чеченцы или федералы?» Поразмыслив, Сева сделал ставку на федералов. И ошибся. 5 минут от основной трубы нефтепровода отделились 3 фигуры. 2 несли тело, завернутое то ли в одеяло, то ли в шинель. 3-й шел сзади, склонив голову. «Чеченцы!» — распознал в темноте Сева и на мгновение огорчился. Сам себе проиграл. Впрочем, самому с собой спорить не опасно и беспроигрышно. 2, несших тело, остановились рядом с Севой возле входа в барак-крематорий, осторожно опустили ношу на землю. «Аза где? Здесь?» — спросил один из чеченцев. Получив отрицательный ответ, он бесцеремонно отправил Севу за Азой. Сева ушел, чеченцы подняли тело и зашли в открытые двери, из которых им навстречу валил теплый воздух. 3-й их спутник устало присел прямо на свежевыпавший снег под деревом. Чеченцы, оба высокие, крепкие, с короткими густыми бородами-щетинами, остановились возле Виктора. «Открывай свою печку!» — скомандовал один. Виктор с опаской посмотрел на завернутое в шинельную ткань тело. Что-то заставило Виктора помедлить с принятием решения. И чеченцев этих он раньше не видел, и вели они себя нагловато по сравнению с другими. Другие были почти что просителями, и им они с Севой делали платное одолжение, а эти вели себя как хозяева. «Надо Азу подождать», — сказал Виктор. «Ты что, новенький?» Второй чеченец сделал шаг вперед и, наклонив немного голову, заглянул Виктору в лицо. Виктору от этого стало не по себе. «Открывай давай», — повторил чеченец, — «у нас мало времени». Виктор вздохнул, открыл 2 железные дверцы. Чеченцы развернули шинель. Виктор прикипел взглядом к принесенному телу. Это был парень 20, с виду русский, клетчатая фланелевая рубаха и джинсы. В ухе маленькая золотая сережка-звездочка, явно не солдат. Лицо отличалось бледностью и худобой, но ведь мертвые румяными не бывают. «Что присматриваешься, друг он тебе, что ли?» — спросил, наклоняясь к телу, один из чеченцев. Они подхватили тело за руки, ноги и быстренько впихнули ногами вперед в трубу топку. «Работай, не стой!» — снова крикнул один Виктору, и тот, словно спохватившись, закрыл внутреннюю дверцу, потом внешнюю, провернул прощальный вентиль, добавляя газа, печка-труба загудела. «Все, что останется, отдашь старику, он там, во дворе». Чеченец показал рукой на открытые настежь двери. «И смотри, чтоб вежливо, по-человечески». Чеченцы зашагали к выходу. «А фамилия и год рождения?» — крикнул Виктор им в спину. «Старик скажет». Вскоре в барак зашли Аза с Севой. У Азы в руках, как всегда, был грозбух. Он ворчал себе под нос что-то по-азербайджански, явно был недоволен. «Там старик на дворе, он фамилию назовет», — сказал Виктор. «Уже назвал», — ответил за Азу Сева. Аза потоптался около печки крематория, принюхался к жаркому кислому воздуху, скривил свое круглое лицо и бросил: «Через час вернусь», и ушел. «Чего это он?» — спросил Виктор. «За клиента не заплатили», — Сева кивнул на трубу печку. «Ему не заплатили», — добавил он и пожал плечами. «Нам-то, может, что-то и перепадет». Достав из кармана камуфляжной куртки пачку папирос, Сева тоже отправился к выходу. Виктор, которому, как после сауны, захотелось после этой жары прохлады, направился следом. С неба сыпал снег, и казалось, что вот-вот наступит Новый год. Не верилось, что это октябрь, пусть даже и конец октября. В Киеве сейчас сезон дождей и сырости, а здесь красота на мрачном фоне, на фоне дыма из трубы частного крематория. Виктор вздохнул, он стоял, задрав голову к небу, глаза были закрыты, чувствовал разгоряченной кожей таяние снежинок на своем лице, думал о Киеве, о Соне, которая, должно быть, тоже ждет зимы и снега, даже подумал о Нине, которая неизвестно чего ждет, только явно не его, Виктора. Ждет, наверное, простой жизненной стабильности, чтобы был рядом мужчина, чтобы была крыша над головой и немного денег. Ах, да, и дача с участком земли для огорода. Виктор пожал плечами. Теперь мысли о Нине его не отпускали. Он пытался понять ее. На расстоянии, возможно, понять ее было легче. Но она все равно оставалась в его мыслях человеком посторонним и случайным. Только родство с Сергеем Фишбейном Степаненко как-то оправдывало ее существование в жизни Виктора. Уже даже не в жизни, а в его прошлом. А снежинки падали на лицо и таяли, и стекали каплями вниз. «Витя, ты...» Прозвучал рядом знакомый голос. Виктор повернул голову и замер, увидев перед собой лицо Матвея Васильевича, с которым вместе ехал сюда из Москвы. Выглядел старик сейчас очень плохо. Седая щетина покрывала его дряблые щеки, и глубоко запавшие глаза светились грустью и непомерной усталостью. «Матвей Васильевич!» — выдохнул Виктор удивленно. «А вы что здесь?» И тут Виктору стало понятно, что здесь делает старик. Это ведь тот старик, с которым чеченцы просили обойтись по-человечески. Это был отец клиента, за которого не заплатили. Виктор замолчал. Ему стало страшно. Язык не поворачивался задавать вопросы. «Вот так вот», — после длительной паузы выдохнул Матвей Васильевич. «Ехал за живым». Виктор увидел, как за спиной старика появился Сева, прислушиваясь к разговору. «А вы что, знакомы?» — спросил он негромко. Виктор кивнул, и Сева отошел дальше, за дерево. Только огонек его папиросы теперь был виден метрах в 10 от них. «Они 6-летнему пацану автомат дали, чтоб наших попугать», — тихо проговорил Матвей Васильевич. а пацан на курок нажал. Разве это война? Вопрос прозвучал из уст Матвея Васильевича с каким-то чувством усталости и неверия, что Виктор ощутил, как по его спине прошла дрожь. Разве это война? Следом за стариком задал себе мысленно вопрос Виктор и в ответ только пожал плечами. Он-то здесь не воюет. Он здесь вообще сбоку-припеку. Его сюда судьба забросила, и даже не своя собственная. Судьба Миши. А ты своего друга нашел? Спросил вдруг Матвей Васильевич, словно лицо Виктора выдало его мысли. Виктор отрицательно мотнул головой. «Нет», — сказал он, — «но я найду». Старик одобрительно закивал. «Молодец», — прошептал он, — «если б у моего Васи такие друзья были бы, он бы выжил». Часа через полтора они втроем стояли возле открытых торцевых дверок печки-крематория. Сева орудовал щеткой-скребком, вычищая внутреннюю топку трубу, откуда прах сыпался в подставленное снизу жестяное ведро. Что-то металлическое вдруг звякнуло, и Виктор тут же бросил взгляд на Севу, на его лицо. И действительно, оно вдруг просветлело, в глазах промелькнул огонек. Не то чтобы радости, но какого-то азарта. Сева почувствовал на себе взгляд Виктора. Выражение его лица снова стало деловито сухим. «Сережка-звездочка», — вспомнил Виктор. Подумал еще о том, что не обратил внимания на пальцы парня. «Идите на воздух, я сейчас вынесу», — сказал Сева. Минут через пять он вышел из барака и подошел к Виктору и старику. Протянул старику с виду тяжеловатый пакет с эмблемой Аэрофлота и надписью «Duty Free». Виктор удивился. Обычно прах они отдавали в черных пакетах, без ручек. Просто завязывали пакет сверху узлом. А тут, видно, Сева проникся сочувствием, раз где-то из своих запасов выкопал такой пакет. Старик взял пакет в левую руку, правый порылся в кармане брюк, достал две мятых однодолларовых купюры и протянул Севе. Сева взял одну и посмотрел на Виктора. Виктору брать деньги не хотелось. В конце концов, и второй доллар оказался у Севы в руках. «Вы теперь куда?» — спросил Матвей Васильевич Виктор. Старик стоял и смотрел отрешенно перед собой, не видя и не слыша Виктора. По его щекам текли слезы. Он едва заметно приподнял пакет с прахом сына, словно прикидывая его вес. Виктор повторил свой вопрос. Матвей Васильевич вздрогнул, поднял глаза на Виктора, тяжело вздохнул. «Тут недалеко, часа полтора вдоль трубы, там, дальше. А ты не знаешь, как его хоронить надо?» Старик показал глазами на пакет с прахом. «В обычной могиле. У нас ведь всех в гробах хоронят, у нас крематориев нет». Виктор напрягся. Рассказывать старику о колумбарии не было смысла и желания. Он ведь и сам до сих пор не мог решить, что делать с прахом Сергея. Точнее, уже решил ничего не делать. Его устраивало то, что Сергей, пусть и не живой, но всегда рядом, на кухне, где тепло и уютно, где всегда с ним можно поговорить. «В обычной могиле», — выдавил из себя Виктор и отвернулся. Матвей Васильевич кивнул. Они обнялись на прощание. Сева почтительно отошел в сторону. «Ты здесь не задерживайся», — сказал старик Виктору. «Найди своего друга и уходи. Здесь мира не будет».